участь в озере, горящем огнем и серою. В смирении будем молиться. Господи, даруй нам мудрости и силы быть во всем верными Тебе. Аминь.